Часть 4. Меня ввели по подземному ходу. База долга была продумана до мелочей. Прямо в кабинете полковника Петренко имелась винтовая лестница, искусно скрытая в поворотной стене. По этой лестнице меня спустили вниз, поддерживая за воротник куртки, и теперь вели вдоль сырого тоннеля, подсвечиваемого тусклыми лампочками, висящими на проводах под потолком. Я прекрасно осознавал, куда меня ведут и зачем. Непонятно было, за что. В моей без того полупустой голове накопилось слишком много вопросов, и почему-то сейчас, помимо моей воли, озвучился наиболее дурацкий. «Он что, окурки выбросить не может?» «Он может», — сказал копия. «Только лишний раз сервомоторы сажать не хочет». «Какие моторы?» «Еще один дурацкий вопрос. Какая разница, какие моторы, когда тебя на расстрел ведут?» Но копия ответил. «У полковника ног нет, вместо них протезы, сконструированные на базе экзоскелета». «Ясно», — сказал я. «А мне не очень», — проворчал копия. «И за что он тебя приговорил?» «Какая разница, за что?» Из дырок в маске нехорошо зыркнули белесые глаза мутанта. «Ног нет, зато голова есть, потому он и полковник. Будь моя воля, я бы вообще всех этих сталкеров...» «Пока воля не твоя, лейтенант», — отрезал копия. «Поэтому заткни хайло и выполняй приказ». Мутант еле слышно скрипнул зубами, но заткнулся. Дисциплина у них в долге, надо признать, была на высоте. За что меня приговорил Петренко, было и мне непонятно, поэтому я промолчал. Да и не до разговоров было. Повинуясь толчку стволом в лопатку, я повернулся в одно из ответвлений подземного хода и упрося в очередную винтовую лестницу. Подъем осуществили по той же схеме, что и спуск. Правда, здесь наверху был люк. Впереди шел копия, он люк и открыл, предварительно введя код на панели, привинченный к стене ржавыми болтами. Подняться по лестнице мне помогал мутант, больно пихая стволом автомата в позвоночник. Наконец восхождение закончилось, мы поднялись наверх, и сразу же меня накрыло вонью гнилой капусты, тухлого мяса и лежалых объедков. Это была обычная помойка, заляпанным присохшей кашей ржавым мусорным контейнером, стоящим у длинной грязной стены столовой с черной железной трубой, торчащей из крыши. Рядом с контейнером притулился переоборудованный под погрузчик старый ГАЗ-66, готовый принять на свою железную спину вонючий гроб с моим телом. А еще я увидел угол забора, собранного из бетонных панелей, на одной из которых имелось небрежно замытое бурое пятно. «Ну что, парень, становись, где больше нравится», — сказал копия, передергивая затвор своего винтореза. «Не по душе мне все это, но приказы начальства не обсуждаются. Не обессудь уж, у каждого из нас своя судьба, и упокой тебя зона, только сначала нож мне подари». «Ты это о чем, капитан?» — спросил мутант, тоже беря на изготовку свой калаш. «Какой нож?» «Тот самый, мне майор Хруст перед смертью на наладонник скинул. Этому снайперу странник, умирая, бритву подарил». «Да ну!» — подивился мутант. «Ту самую?» «Точно!» — кивнул копия. «Нож самого Меченого, легенды зоны. Ничем не затупишь, даже кость кровососа перерубает». Теперь я понял, почему копия не настоял на детальном обыске при входе в штаб. Знал заранее, чем все закончится, или предполагал. Я понял того парня, который не захотел умирать возле мусорного контейнера, и, подойдя к бетонному забору, встал у стены, прикрыв спиной бурое пятно. «Стреляй давай», — сказал я, — «с трупа снимешь». «Нет», — покачал головой копия, — «к легендам зоны мы имеем уважение. Бритву можно продать или подарить, или в крайнем случае снять со случайно найденного тела, убитого не тобой. Тогда от нее новому хозяину будет одно сплошное уважение и подспорье. А вот отнять никак нельзя, потому как отомстит. Подари, снайпер, чего тебе стоит? Клянусь, шлепну так, что ничего и не почувствуешь». Я усмехнулся. «Со связанными руками?» «А ты осторожно пальцами под рукав залезь и бритву вытащи», — посоветовал копия. «Для такого ножа шнур, что нитка». Такая мысль приходила мне в голову, когда мы шли по коридору. Но то ли случайно, то ли нарочно, ствол винтореза пару раз ткнулся мне в ладони, словно давая понять, что дергаться не стоит. Теперь было понятно, что не случайно. Руки мне копия связал тоже с умыслом. Именно так, чтобы я мог достать нож и перерезать путы. Что ж, если есть возможность пожить еще пару минут, почему бы ей не воспользоваться? А сам подойти боишься? Два ствола, готовые выплюнуть кусочки нагретого свинца, смотрели мне в грудь. Два пальца лежали на спусковых крючках. Две пары, внимательно глаз, смотрели за каждым моим движением. Не реагируя на мою вялую попытку вывести их хозяев из равновесия. Шансов не было. Обрезки шнура упали на землю. «Теперь, не торопясь, поверни нож лезвием к себе и кидай подарок сюда», — сказал копия, выделив голосом слово «подарок». «Что ж, подарок так подарок», — подумал я, медленно отводя руку назад. «Только затем ли дарил мне его странник, чтобы я через день дарил его кому-то другому?» Мысль была такой же медленной и плавной, как и мое движение. Как дыхание, которое замедлилось у меня в груди. Как биение почти остановившегося сердца. Как почти синхронное опускание век, смачивающих слезной пленкой глазные яблоки долговцев и одновременно на долю секунды прикрывающие их зрачки. На очень долгую долю секунды. Вполне достаточную для того, чтобы сместиться в сторону от пятна на заборе и бросить нож рукояти вперед в точку, расположенную как раз между глазных яблок мутанта, а метнуться следом за ним, подобно ленте, привязанной к гайке, которая летит, пущенной рукой сталкера, в ворох молний, потрескивающей над серой лентой разбитой асфальтовой дороги. Такой вот странный образ возник у меня перед глазами, а потом пошла смена кадров. Мутант, заваливающийся на спину. Моя рука, подхватывающая падающий нож, поворачивающийся в мою сторону ствол винтореза. И блеск лезвия, рассекающего напополам мечту любого сталкера зоны. И взгляд копии, сначала на меня, а после на две половинки своего снайперского комплекса, которые он все еще продолжал сжимать в руках, словно от этого они могли срастись. Ох, ёпт, ну ни хрена себе! Из остатков винтореза на землю высыпались три маленькие кусочка металла. А потом я увидел глаза копии, и мне понравилось то, что я в них увидел. Капитану долго было все равно, двинется ли моя рука в обратном направлении, вскрывая ему брюшную стенку, или останется там, где находится сейчас. Копия откровенно любовался идеальным разрезом, располовинившим его оружие. А я думал, что это сказки про самурайский меч, которым япошка во время Второй мировой пулеметный ствол разрубил, — сказал копия. Я подобрал с земли укороченное АКС мутанта и вложил бритву обратно в ножны. Из фразы копии я понял только что про пулемет, остальное мне было пока недоступно. «Разгрузку на землю», — сказал я, передергивая затвор и направляя автомат в живот капитана. «И не дергаться». Копия улыбнулся, но перечить не стал. Разгрузка, которую копия не успел снять, вернувшись с дозора, шлепнулась на землю, словно набитая икрой жирная жаба. Продолжая держать копию на прицеле, я с неожиданной для себя сноровкой обыскал карманы мутанта, разжившись парой гранат, четырьмя снаряженными магазинами к автомату, стандартной армейской аптечкой, а также набором для вышивания, наладонником и десятком высококалорийных белкоуглеводных батончиков импортного производства. «Ишь ты, запасливый хомяк!» — хмыкнул копия. Похоже, ситуация здорово его веселила, или нервировала, или то и другое вместе. «Хотя, ясное дело, обычной армейской пайкой такую тушу не прокормишь. Очнется, надо будет поинтересоваться, на что и у кого он все это выменял. Или прикупил», — добавил капитан, увидев, как я достаю из кармана мутанта пачку цветной резаной бумаги с изображениями знакомой мне головы. Сухая бумага могла подойти для растопки костра, поэтому я ее тоже сунул в карман куртки, где уже имелась стопка аналогичных бумажек. Потом соразмерил плечи мутанта со своими и с сожалением отказался от мысли переодеться в его костюм. С такой маскировкой мой план имел бы гораздо больше шансов на успех. «И как ты собираешься отсюда свалить, дружок?» — участливо спросил копия, забрасывая обрезки винтореза в мусорный контейнер. «Через 5 минут полковник обеспокоится отсутствием связи, и придет тебе закономерный конец — упокоит тебя зона». «А не боишься, что она быстрее тебя упокоит?» Прогресс был налицо. Произносить слова становилось все легче и легче. Как и думать, кстати. Вот план созрел. Например, как покинуть не в меру гостеприимную базу долга. Дьявол его знает, удастся, не удастся, но что делать всяко лучше, чем стоять у бетонной стенки, готовясь обновить плохо замытое пятно. «Так все там будем, рано или поздно», — пожал квадратными плечами копия. «И какая разница, чуть раньше или чуть позже?» «Есть разница», — сказал я. «Мне к директору надо». Копия прищурился. «К директору? Тебе? А за каким хреном?» «Воля умирающего». «Понятно». Копия почесал небритый подбородок. «Из-за этого тебя Петренко в расход списал». Все сходилось, ведь именно после моих слов о директоре на физиономии полковника появился тот зловещий прищур, похожий на две амбразуры дота, что сейчас был на лице капитана, и приказ о моем расстреле прозвучал сразу после них же. Я кивнул. «Что ж, может, он и прав по-своему», — задумчиво протянул копия. «Центр зоны лучше не тревожить, только, по-моему, все равно это неправильно, чтобы трехнутого зоны человека, не разобравшись, в расход пускать. Может, это у него глюк такой. Но глюк не глюк, а уважаю», — подвел итог своим раздумьям капитан. «За то, что цель у тебя есть конкретная и настоящая, чего нет у большинства здесь». Он неопределенно кивнул в сторону стены пищеблока. «Потому, думаю, что свезло тебе сегодня, парень, во второй раз, а на будущее запомни, долговца автоматом не напугать и намеки не провести. Ты не иначе решил, что сейчас меня за руль посадишь, а сам под торпедой с автоматом скукожишься, и я такой комбинацией мы через пост проедем». Я удивился. Копия определенно умел читать мысли. «В чем-то ты прав, а в чем-то не очень. Например, не учел ты, что на посту дежурный обязан в кабину заглядывать. Именно для предотвращения таких комбинаций. Потому придется тебе мне довериться. Вывезу я тебя в зону, а там уж молись тому, кого помнишь. Или сам себе Бога придумай. В зоне порой придуманные сущности воплоти проявляются». Наверное, на моем лице отразилось сомнение, потому что копия презрительно фыркнул. «Слово «долговца» для тебя недостаточно?» Мне было недостаточно, но особо выбирать не приходилось, тем более, что капитан достал из кармана свой наладонник, поднес его ко рту и буркнул микрофон. «Задание выполнено, товарищ полковник». «Если что, я гранаты взорву», — пообещал я, подбирая с земли разгрузку капитана и одевая ее на себя. «Взорви», — разрешил копия. «Но сначала давай-ка помоги друга, товарища в контейнер закинуть, а то очнется, разрется раньше времени и всю мазу тебе испортит». Я не успел оглянуться, как друг-товарищ был спеленут, словно младенец, таким же шнуром, каким был только что связан я, а во рту у него оказался специальный кляп, фиксируемый на затылке ремешком на липучке. Несколько удивленный таким поворотом событий, я, ухватив мутанта за ноги, помог капитану закинуть неподвижное тело в контейнер. «Хорошо, ты его приложил», — сказал копия. «А теперь давай следом за ним полезай, и чтоб ни звука. Начнет дергаться, разрешаю добавить. Только не убивай, а то потом долг год за тобой будет гоняться, по всей зоне. Про артефакты и долги позабывши». От концентрированной вони, помноженной на тряску, я слегка прибалдел, но за чеку верхней гранаты на разгрузке капитана держался крепко, сконцентрировав на ней все внимание и твердо решив, в случае чего, одним движением руки разом решить все проблемы. Пожилой газон, пересчитав внутри базы долго все выбоины и трещины, разбитого асфальтового покрытия, остановился, не иначе как на посту. Минута, вторая. Я уже начал задыхаться. Когда мусоровоз еще ехал, струйка воздуха худо-бедно просачивалась под неплотно пригнанную крышку контейнера. Сейчас же и этого не было. Появилась мысль, что если еще минут пять машина не тронется с места, то проще будет взять автомат мутанта и застрелиться. Благо, он укороченный и для такого дела весьма удобный. Потому как смерть от помоечных ароматов – это совсем уж не дело для мужика, пусть даже с полупустыми мозгами. Однако машина тронулась и набрала скорость. Тряска усилилась. Выждав минут 10, я мощно пнул крышку снизу вверх, будь что будет, и вынырнул из контейнера, как карась, случайно попавший в кучу дерьма. Однако пока что стрелять или рвать на себе чеку надобности не было. Газон несся по зоне, а следом за ним неслась стая громадных кабанов с налитыми кровью глазами. Непонятно, кем представилась им грохочущая куча старого железа, то ли чудовищем, покусившимся на их территорию, долей передвижной поросячьей кухни, испускающей шлейф запахов, столь сладких для любой, пусть даже мутировавшей свиньи. Однако намерения тварей с вылезающими из пастей клыками, длиной в мою ладонь, были весьма очевидными. Также не оставляло сомнений, что в случае успешной погони меня, насквозь пропавшего отходами, ждет участь этих самых отходов. Не в моих правилах стрелять в животину, которая просто бежит по своим делам, не покушаясь на мясо, обросшее вокруг моих костей. Однако если это мясо вызывает в ней устойчивый гастрономический интерес, то извините, звери, но вы не оставляете мне выбора. Первая граната легла немного позади стаи, нападав задних кабанов взрывной волной и слегка хлестанув осколками по их филейным частям. Истошный визг задних, недовольный рев тех, кто несет в середине, кое-кому доставил с клыками собрать их под хвост. Несколько кабанов, не разобравшись в чем дело, сцепились друг с другом, но ситуацию в мою пользу это не решило. Что такое стая в 200 голов, от которой откололся десяток? Одним словом, перелет. Получается, гранаты кидаю я не так хорошо, как стреляю. Или же практики давно не было. Вторая граната легла точнее, центр стаи посекло в фарш из радиоактивной свинины. Но каждая кабанья туша была для собратьев своеобразным мясным щитом, весом под полтонны. В них и застряло большинство осколков, не причинив основной массе существенного вреда. Твари были на редкость невосприимчивы к боли. Я заметил, что у одного кабана осколки порвали артерию и выхлестнули глаз, однако он продолжал нестись вперед, не сбавляя скорости, словно ни в чем не бывало. Третья граната, четвертая, пятая, последняя. Стая уменьшилась наполовину, за ней по дороге тянулся дымящийся кровавый след. «Стреляй!» Я обернулся на голос, перекрывший рев мотора, как раз для того, чтобы увидеть, как в кабине скрывается коротко стриженный затылок копии. Рука автоматически поставила предохранитель автомата на одиночный, а в мозгу почти ощутимо заработала машина, выдающая в сознании сведения, о наличии которых я и не подозревал. Лоб мутировавшего чернобыльского кабана покатый, при малейшем отклонении линии выстрела в сторону возможен рикошет, поэтому поражать рекомендуется либо в глаз, либо суставы передних коленей при наличии достаточной огневой мощи. Вряд ли тупорылый аксу можно было считать достаточной огневой мощью, тем не менее, я оторвал одну руку от борта контейнера, и пытаясь таким образом сохранить равновесие, стоя к тому же по колени в крайне нестабильной куче мусора, начал методично расстреливать тварей, чьи морды уже почти доставали колеса газона. Да, я чувствовал пули, словно стрелял не свинцом, разогретым пороховыми газами, а управляемыми кусочками собственной плоти. Да, словно продолжение собственной руки, я ощущал свой автомат, малопригодный для прицельной стрельбы с раздолбанного грузовика, летящего вперед на предельной скорости. Но при всех этих составляющих, похоже, кабаны зоны тоже каким-то образом чувствовали мои намерения, и вот уже вылетевшие из ствола пули порой ухитрялись либо отклониться в сторону, либо принять ее тем самым пуленепробиваемым черепом, от которого свинцовые цилиндры отлетали, оставляя на башке твари глубокие рваные раны, тем не менее, не причинявшие кабану существенного вреда. К тому же меня вдруг чем-то сильно долбануло по подколенному сухожилию. Я упал на одно колено и чуть не выронил автомат. Второй удар пришелся по внутренней стороне бедра. Резко развернувшись всем корпусом, я вслепую махнул автоматом как дубиной, уже зная, куда и почему попаду. Ну конечно, от тряски его не пришел в себя связанный мутант, который сейчас, извиваясь словно гигантский червяк, пытался снова достать меня подошвами и носками армейских ботинок. Удар горячим стволом пришелся ему в шею, схожий с шеей ближайшего кабана, преследующего грузовик. Та же колонна жилистого мяса с насаженной на нее тупой башкой, которой мой удар, что пощечина, только злость добавляет. Злость у долговца и без того было немерено, на десятерых хватит, как у дурной силы. Его лицо вдруг стало багровым, словно прокисшее свекла. На шее канатами вздулись вены, шнур, стягивающий его руки, глубоко врезался в мясо и вдруг лопнул. Повинуясь инерции движения лапища, мутанты разлетелись в стороны, словно он собирался меня обнять. Одна из них выбила из моих рук автомат, и тут грузовик подбросило. Возможно, это была аномалия, возможно, просто выбоина в дороге. А может быть, какой-то не в меру мощный кабан все-таки смог догнать машину и поддеть ее снизу. Только это было уже не важно, потому что я летел в объятия долговца, понимая, что через мгновение эти руки легко и непринужденно свернут мне шею. Единственное, что я смог сделать, это выбросить вперед кулак с согнутыми в суставе указательным пальцем, который и воткнулся в лицо долговца чуть пониже мощной надбровной дуги. У каждого есть свой болевой порог. У кого-то мелкий, порезал палец и обморок, у кого-то повыше. Из такого жила тени молчать будет. Из принципа или из вредности, что зачастую есть одно и то же. Но когда глазное яблоко вдавливают человеку в череп, тут на одной вредности не выйдешь. Тут природа заставляет рычать от ярости и запрокидывать голову назад, потому как тех яблок только два, и третьего не будет. Яблоко свое долго ведь спас, но и я в капкан из его рук не попал, а оттолкнувшись от головы мутанта, извернулся в воздухе и приземлился спиной на кучу мусора. Под лопатку больно ударило что-то острое, не иначе край консервной банки, но это было уже не особенно важно. Не достав меня руками, долговец рванулся к автомату. Если бы у него не были связаны ноги, тут бы и была поставлена на всей этой истории жирная свинцовая точка. А так, рывок с первого раза не удался. Немного от силы на полметра. Долговец бросил на меня быстрый взгляд и нехорошо оскалился. Мне дергаться вообще не имело смысла. Лейтенант лежал как раз между мной и автоматом. И чего, не стоило кувырнуться в другую сторону? Эту мысль я додумал уже в полете. Машину подбросил во второй раз, и я, не став дожидаться, пока мутант дотянется до автомата, перебросил свое тело через борт контейнера. Будь что будет, но мой организм никоим образом не желал погибать под копытами кабаньей стаи, и сделал все лучше, чем я мог предположить. Пальцы стальными клещами впились в борт контейнера, и меня силой шмякнуло грудью о его железную стенку. Дыхание перехватило, но главное было сделано. Между мной и мутантом теперь был металл толщиной 3 миллиметра. И 10 секунд времени на то, чтобы найти другое, более оптимальное решение для спасения самого себя. Через 10 секунд долговец окончательно освободится от пут и обязательно проверит, куда это делся недостреленный смертник, чуть не лишивший его глаза. Или же бегущий сбоку от машины ближайший кабан подымет клыкастую башку, соображая, что это за пара аппетитно пахнущих ботинок болтается у него перед носом. За 5 секунд мне удалось встать носками на узкий край платформы, на которой стоял контейнер, а потом все произошло одновременно. Словно со стороны увидел я кабана, поднимающего снизу страшную морду, налитыми кровью глазами, себя, цепляющегося за край вонючего контейнера, и перевешивающегося через этот край долговца с автоматом в руке. Но стрелять он не собирался, словно в замедленном фильме начал подниматься вверх огромный кулак, чтобы разморжить мне пальцы. «Много не надо!» Один удар, лишившись опоры, я полечу навстречу желтым клыкам, заляпанным коркой, засохшей крови. Много не надо. Один удар. И сам не зная, зачем я это делаю, я ударил со всей силы подошвой ботинка странника по какой-то железной палке, торчащей из платформы возле кабины водителя. В ту же секунду машину снова подбросило. Так же, как подбрасывало и до этого. Однако теперь ничем не удерживаемый контейнер рывком сдвинулся и со страшным скрипом поехал назад. И тут я понял. От отчаяния я треснул ногой по рычагу фиксатора, удерживающего контейнер на платформе мусоровоза. Мне опять повезло. Огромная металлическая корыта не расплющила власта мои стопы, а поехала под углом, буквально затащив меня на платформу. Я вовремя отцепил пальцы от его края и увидел удаляющееся от меня растерянное лицо долговца, мусорный контейнер, срывающийся с платформы и веретеном прокатившийся по кабаньей стае, и оставшуюся после него жуткую дорогу из раздавленного мяса и кабаньих костей. Я также увидел, как словно по команде остатки стаи синхронно сбавили скорость и бросились к рассыпанным по асфальту отходам. Я не видел, что стало с лейтенантом, да и не хотел видеть, мне было не до того. Сейчас надо было любой ценой удержаться на платформе грузовика, который копия продолжала гнать, выжимая из мотора все, на что была способна старенькая машина, несущаяся по разбитой дороге. Часть 5. Вот уж никогда бы не подумал, чтоб чернобыльский кабан способен бежать вровень с машиной. Не, ну понятно, что надо было как-то аномалии, дырки в асфальте объезжать, чтоб колеса на дороге не оставить. Но все равно, свиньи свиньями, а 80 в час выдали, гадалки не ходи. По новой, что ли, мутируют твари? «Эволюция», — снова произнес я зачем-то непонятное слово. «Точно, она самая», — сказал копия. «И Дарвин при ней по зоне шастает, с выжженными мозгами, помаленьку эволюционирующий в терминатора. Ты от платформы-то отцепись и иди в ручье сполоснись. Я проверил, вода нормальная, а то несет от тебя, как из выгребной ямы. Того и гляди, кабаны опять сбегутся. Я огляделся и действительно обнаружил себя лежащим на склизкой от пищевого жира платформе мусоровоза. Наверное, я на некоторое время потерял сознание. Во всяком случае, отрезок времени, когда Коппи остановил машину и ходил к ручью, начисто вывалился из моей памяти. Слева черной стеной стоял лес, еще более мрачный на фоне заката. Справа раскинулось заросшее сорняками поле с останками насквозь проржавевшей сельхозтехники. Далеко впереди маячили уже плохо различимые в сумерках контуры одноэтажных и двухэтажных домов. «В городок не пойдем», — сказал Коппи. «Здесь заночуем». «А в доме не лучше?» — спросил я. «Не лучше». Коппи смачно сплюнул и пояснил. «В такие поселки лучше без оружия и не соваться. Многие твари, видимо, раньше были людьми, и людские привычки у них остались. Нечисть в зоне по лесам редко шляется. Ее все больше к жилью тянет. И вообще, без оружия в зоне тоскливо». Коппи криво усмехнулся. «Так что завтра будем думать, где нам стволы добывать. На росток больше ни тебе, ни мне хода нет. Да может, оно и к лучшему. Не по душе мне эти новые долговские законы. Так что до поры до времени обзываемся свободными сталкерами и начинаем работать на себя, пока к группировке какой-нибудь не примкнем. Или свою не создадим. Видел я урывками, как ты в помойке воевал. Уважаю. Ну что, пойдешь ко мне в напарники, снайпер?» Я пожал плечами. Почему бы и нет? «Вот и ладушки», — кинул бывший капитан долго. «А теперь снимай-ка, напарник, мою разгрузку и бегом мыться, пока я с твоих ароматов армейским концентратом не блеванул». В его разгрузке обнаружился кусок мыла из американского набора для выживания. Как объяснил его хозяин, что мне ровным счетом ничего не сказало, но судя по тому, с каким многозначительным видом Коппи это произнес, не иначе мыло, помимо его прямого предназначения, как минимум продлевало жизнь его хозяину лет на 10-15. Не знаю, как насчет продления жизни, но мытье в ледяном ручье, пусть даже с пахучим американским мылом, вряд ли прибавило мне здоровья. Правда, вонять отходами и я, и моя одежда стали гораздо меньше. К разведенному копии костру я вернулся, стуча зубами, словно крупнокалиберный пулемет. Тем не менее капитан покрутил носом и счел необходимым выдать. «Не пойму, чем от тебя больше пахнет, дерьмом или клубникой? Но все же лучше, чем одним дерьмом». А потом его взгляд остановился. Коппи внимательно смотрела мне через плечо, и от этого взгляда у меня по спине побежали мурашки. И холод мокрой одежды, прилипший к телу, был здесь абсолютно ни при чем. Отражение стремительно двигающейся фигуры я увидел в его глазах. Дальше время замедлилось. Оборачиваться было некогда, тем более, что отражения вполне хватило для того, чтобы понять, кто ко мне приближается со спины. Именно такую тварь давил долговец на плакате, установленном на плацу. И именно в череп ее сородича пихал окурки полковник Петренко. Я упал влево, переворачиваясь в воздухе и пытаясь одновременно выдернуть бритву из рукава куртки, и уже падая понял, что не успеваю. Как назло, мокрая материя прилипла к телу, и рукоять ножа запуталась в ней. В памяти всплыло, как всегда, ниоткуда. В последнее мгновение жизни человек вспоминает всю свою прошлую жизнь. Моя не вспомнилась, поэтому оставалось лишь остро переживать последние кадры этих самых последних мгновений. Когтистые лапы, тянущиеся к моему лицу. Белые, ничего не выражающие глаза, без зрачков и пасть, разъявленную на манер раскрытой 12-палой пятерни, где вместо пальцев были красные отростки с подрагивающими коричневыми присосками. А потом сзади полыхнуло огнем, я увидел, как верхняя половина черепа твари взрывается ошметками мяса и осколками костей, обнажая абсолютную черноту сохшегося, сморщенного мозгового вещества. Потом был удар правым плечом о землю, и грязная трехпалая нога с набухшими подрагивающими сухожилиями перед моим лицом, по которым я и резанул со всей силы бритвой, которую мне наконец удалось освободить из плена мокрой одежды. Я почувствовал, как нож рассек вязкую плоть и тяжело прошел через кость. Резать шеи зомби было не в пример легче, промелькнула в голове мысль. Живучая тварь не собиралась останавливаться, и, возможно, следующее ее движение было бы для меня последним. Но ее практически перерубленная нога подвернулась, и ночной монстр, испустив жуткий вопль, грохнулся раскроенной головой в костер. Однако это было не все. Оттолкнувшись от раскаленных углей передними лапами, тварь выпрыгнула из костра и внезапно свернулась в клубок. Мне показалось, что она пытается зажать лапой рану, из которой хлестала темная кровь, но я ошибся. Монстр ухватил свою стопу, болтающуюся на лоскуте кожи, оторвал ее, швырнул мне в лицо и, рывком вскочив на ноги, вдруг начал пропадать, словно растворяясь в стремительно сгущающихся сумерках. Еще мгновение, и тварь стала бы полностью невидимой, но тут рядом с ней, словно из ниоткуда, выросла фигура копии. Мне показалось, что бывший долговец протянул к голове монстра указательные пальцы обеих рук, из которых неожиданно вырвалось пламя. Огненные струи довершили начатое. Я видел, как черный мозг монстра вывалился из черепной коробки, словно протухший завтрак туриста из консервной банки. После чего копия просто мощно ударила тварь ногой в грудь. Монстр пошатнулся и завалился на спину. По его телу пробежали маленькие молнии, сотрясая его в агонии. Потом оно перестало мерцать на границе между невидимостью и явью и стало просто горой красноватого мертвого мяса. «Порядок», — сказал копия. «Ты жив?» «Да», — ответил я. «Удивительно», — нервно хмыкнул копия. «Вдвоем, считая без оружия, завалили кровососа и при этом оба живы. Кому расскажи, скажут очередные сталкерские байки». «Ну, не совсем без оружия», — сказал я, вытирая бритву о жухлую траву. «Только не понял, откуда ты достал это?» Я кивнул на пару сдвоенных трубок, которые копия продолжала рефлекторно зажимать в ладонях. «А, это?» «Это я достал из рукавов. На резинках изнутри одежды крепится. Рекомендую». Тряхнул руками и получи дополнительные 4 выстрела. «Вот тебе и разоружил», — подумал я. Копия словно прочитала мои мысли. «Впредь, когда будешь разоружать долговца, заставь его раздеться и остаться, в чем мать родила. И то не гарантия, что он себе никуда запасной ствол или гранату не засунул». Копия еще раз хмыкнул. «Не пойму, везет нам или нет», — сказал он. 3-е нападение монстров за сутки. Это у них после выброса гон бывает? А сейчас-то с какой радости такие подарки? И если бы не ты, хрен его знает, чем бы все закончилось во всех 3 случаях». Я не знал, что на это ответить, и потому промолчал. При этом подумал, что когда человека слегка трясет после боя, ему лучше поговорить, чтобы отвлечься. Правда, собеседник из меня не важный, но копии ответов и не требовалось. Он извлек из кармана портативную аптечку. «Дай-ка, намажу тебе морду зеленкой». «Для чего?» — не понял я. «Для маскировки», — снова хмыкнул копия. «Чтоб слился с природой». Я помотал головой, ничего не понимая. «Зачем мне ночью маскировка?» «Тебе кровосос своим педикюром портрет слегка подпортил. Надо продезинфицировать, где кровит. А то хрен его знает, где он лазил. Еще заразу какую подхватишь». Только сейчас я заметил, как соднил чайка и провел по ней пальцами. И вправду, лицо пересекли 2 глубокие царапины, влажные от крови. «Да не лапай ты харю, чучело!» — возмутился бывший долговец. «Говорю же, рожа располосована. Не хватало еще, чтобы ты сам себе столбняк занес». С медициной у копии было все просто. Сняв колпак с зеленого карандаша, он несколькими широкими мазками закрасил ущерб, причиненный мутантом. «Сойдет», — сказал он, защелкивая аптечку и оценивая результаты своего художества. «Бодиарт от экс-долговца и приблудного кровососа. Прям хоть сейчас на выставку. Кстати, насчет кровососа». Копия подошел к трупу твари и внимательно его осмотрел. «Подросток», — сказал он. «Наверное, первая самостоятельная охота. И не иначе где-то рядом учитель или папаша ошивается. Поэтому отрежка у него то, что от головы осталось, а я пока 6 вырежу. И не забудь, руки тряпками обмотать, а то желез слизь на кожу попадет и разъест нафиг». И, щелкнув швейцарским складным ножом, ушел в темноту. Не скрою, что задание доставило мне массу удовольствия, но мысль о том, что из кровососа может получиться зомби, добавила мне энтузиазма. Большую тряпку я вырезал из пустой разгрузки копии, и, замотав в нее остатки головы монстра, перепилил бритвой толстую шею, состоящую из переплетения тугих мышц. Копия вернулся заостренной с обеих сторон метровой палкой и воткнул ее возле почти погасшего костра. «Отпилил? Молодец, давай сюда!» Он забрал у меня подобие мешка, после чего, удерживая голову кровососа через тряпку, резко насадил ее на кол. «Это чтобы он в зомби не превратился?» — спросил я. Копия покачал головой. «Мутанты не превращаются в зомби», — сказал он, проверяя, крепко ли сидит на колу половина головы кровососа. Это участь мертвецов, умерших в аномалии Роженица, либо живых людей, которых захватил контролер. А это, он кивнул на череп, один из феноменов зоны. Если ты убил гуманоидного мутанта и насадил его голову на колу костра, то к этому костру в течение суток ни один другой мутант не подойдет. Такая вот волшебная комбинация. Башка плюс огонь. Возьми себе на заметку, пригодится. В зоне много таких необъяснимых феноменов. «А что такое гуманоидный мутант?» — спросил я. «Тварь, которая когда-то была человеком», — мрачно ответил копия. Палкой поправляя костер, разбросанный кровососом. И еще бывают негуманоидные, типа безглазых псов или сегодняшних кабанов. Ну понятно, еще есть тут у нас аномалии, их порождения, артефакты. Что такое аномалия, на самом деле не знает никто. Иногда они ведут себя как живые. Да что я тут распинаюсь? Копия расстегнул клапан кармана и достал портативный компьютер. «Держи наладонник», — сказал он, протягивая мне прибор, действительно не превышающий размером моей ладони. КПК серии Z. Последняя разработка с блокатором информации о смерти Семецкого. Что особо ценно? Само собой Wi-Fi, Bluetooth, GPS и куча других прибамбасов, которые в зоне работают от случая к случаю. Когда работают, глючат, а чаще всего не работают. Но тебе это пока до лампочки. Там встроенная энциклопедия зоны есть. Народ чего нового заметит или на своей шкуре испытает, выносит в общую базу данных, чтобы новичкам легче в зоне жилось. И старикам на чужие грабли меньше наступалось. Сиди, изучай. Первая половина ночи твоя, она самая легкая. Как на КПК 2.0.0 высветится, меня разбудишь, я дежурить буду. Так что времени тебе на ликбез 4 часа. Вопросы есть? Я покачал головой. Если копия не врал, его машинка должна была без него ответить на все мои вопросы. Ну и ладушки, сказал бывший долговец, укладывая спиной к костру. Однако напоследок он обернулся. «Забыл спросить, а ты читать-то умеешь? Букварь с башки не стерся?» Я кивнул. С чтением, в отличие от остального, было все в порядке. «Надо же», — сказал копия. «Мозги гладкие, как у динозавра, а боец хоть куда. С такими данными хоть сейчас в армейский спецназ или в бандиты. Но это, как говорится, зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда зоны. Ну что ж, удачного чтива, снайпер». И мгновенно заснул. А что такое отмычка, шакал и легенда зоны? Мой вопрос потонул в ночи. Копия спал, не отвлекаясь на мелочи, как, наверное, умеют спать только истинные ветераны зоны. Мне еще предстояло этому научиться, как и многому другому. Глава вторая. Закон свободы. Свобода. Это осознанная необходимость. Плакат над входом на территорию базы группировки «Свобода». Тихо шумел ночной лес. Невдалеке потрескивала аномалия, называемая, как я знал теперь, электрой. Где-то рядом бродил кровосос, то ли учитель, то ли папа, подвывая и не решаясь подойти к костру. Или это был не кровосос? Оказывается, много кто мог в зоне бродить ночью, вокруг костра, облизываясь от запаха свежего и пока еще живого человеческого мяса. Я листал энциклопедию зоны, прокручивая джойстиком страницу за страницей, и на каждой из них было слишком много человеческой крови, заплаченной за опыт познания. От начала кошмара, случившегося в конце прошлого века, и до сегодняшнего дня, когда черное пятно на теле планеты достигло размеров небольшого государства, в котором группировки людей с облученными мозгами боролись за призрачную власть над тем, причины чего до сих пор оставались невыясненными. В результате второго взрыва резко повысился радиационный фон на отдельных участках Чернобыльской зоны отчуждения, что, по предположениям ученых, вызвало мутации как среди людей, находящихся в то время поблизости комплекса лаборатории X, так и среди животных. Предполагается, что к мутациям имеет отношение не только повышенный радиационный фон, но и излучение неясного происхождения, исходящего из центра зоны. В предположении о природе этого излучения высказывалось множество, начиная от вполне научных догадок и заканчивая фантастическими домыслами. Тем не менее, до сих пор причины направленных мутаций а также возникновение аномалий и порождаемых ими артефактов, остаются до конца невыясненными. Неоднократные попытки проникновения в центр зоны, организованных научных групп в сопровождении войск Объединенных сил независимых государств и НАТО, приводят лишь к уничтожению этих групп, либо к их необъяснимому исчезновению. Компьютерная модель ядерной бомбардировки центра зоны с вероятностью 97% предполагает не уничтожение, а лишь резкое расширение границ зоны отчуждения. Странно, но я понимал все, что было написано. Незнакомые слова в связке со знакомыми предположениями обретали смысл, словно я не узнавал новое, а вспоминал давно забытое. Мне казалось, что все это уже было. Ночь, костер и молодой сталкер-новичок, листающий только что купленный КПК, в поисках новых сведений о странном и страшном мире зоны. Я бегло просмотрел главу «Мутанты», пробежался по артефактам и аномалиям и немного задержался на оружии и снаряжении, в котором сталкеру настоятельно рекомендовалось при кратковременных походах в зону иметь с собой месячный рацион в тюбиках и концентратах, медицинский набор на все случаи жизни, а лучше три, защитный костюм, смахивающий на батискаф, и от трех стволов огнестрельного оружия различной мощности с усиленным комплектом по возможности взаимозаменяемых патронов. Я усмехнулся, из вышеперечисленного у меня имелся батончик белково-углеводный 1, зеленка на улице, дырявая куртка, доставшаяся от странника по наследству, три рожка для автомата Калашникова без автомата и нож, на который уже впору было молиться, столько раз он успел выручить меня за последнее время, в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Однако нож ножом, но стоило всерьез озаботиться поиском того, что рекомендовала энциклопедия, пусть хотя бы по минимуму, для начала. Проснется копия, надо будет с ним потолковать насчет планов на будущее. Выживать оно всяко сподручнее на пару, как показала последняя схватка с кровососом. Да и опыта у него побольше. Спать хотелось неимоверно. Глаза слипались, хоть сучки в них вставляй. Но как-то не хотелось быть съеденным во сне приблудным кабаном или безглазым псом. Потому приходилось заставлять себя разбирать крошечные буквы на экране КПК, пока они не стали сливаться в сплошные черные линии. Читать дальше стало невозможно. Несколько раз я сильно зажимал веки, после чего широко открывал глаза так, что выйдя кто к костру из людей, глянул бы и подумал, что не иначе на ненормального компьютерщика нарвался. Морда в зеленке, в руках на ладонник, и глаза бешеные на выкате. Жуть да и только! Усмехнувшись про себя, я снова принялся за поиски интересной информации. Однако ничего стоящего больше в наладоннике не нашлось. От нечего делать я сунулся в раздел «Игры», но мне показалось скучным в образе мохнатой обезьяны лупить битой доброго с виду пингвина, пытаясь зашвырнуть его подальше или пытаться попасть палкой в комбинацию из пяти чурок, называемых странным словом «городки». В папке «Порно» и вовсе не было ничего интересного, разве что, прокрутив несколько текстов и коротких фильмов, разобрался с тем, что люди делятся на два вида. Причем, судя по текстам и фильмам, мужчины, встретив женщину, тут же начинают ее трахать. Траханье, на первый взгляд, показалось мне действием неаппетитным, для мужчин утомительным, а для женщин болезненным. Хотя тексты утверждали обратное. Но, поскольку в зоне пока что я женщин не встречал, проверить, как оно обстоит на самом деле, не представлялось возможным. Поэтому решение этого вопроса я отложил до лучших времен. Наконец, я с облегчением разглядел зеленые цифры в углу экрана. 2.00. Мучительно вспомнил настоящее прозвище копии и позвал. «Слышь, это... Кобзари, подъем! 2.00 уже!» Копия не шевелился. «Крепко, видать, замотался мужик», — подумал я и, протянув руку, слегка толкнул его в плечо. «Капитан!» Тело бывшего капитана покачнулось и завалилось лицом в траву. Я медленно поднялся со своего места, еще ничего не понимая, подошел, потрогал место на шее, где, согласно только что внимательно прочитанной главе, медицина должен был биться пульс. Уже понимая, что это бесполезно, пульса не было, кожа копии была холодной, словно лед. Иногда здоровые и полные сил сталкеры умирают около костров без видимой причины. Это еще один из необъяснимых феноменов зоны. Короткая строчка из КПК, на которую я не обратил внимания, всплыла в памяти. Еще один необъяснимый феномен. Пришлось снова заглянуть в наладонник и прочитать информацию более внимательно. Тело такого мертвеца безопасно. В зомби не превращается, контролер не может им управлять. Не разлагается и не представляет интереса в качестве пищи для мутантов. Практически не имеет собственного веса. Неодушевленные предметы, находящиеся с ним в непосредственном контакте, также теряют вес, вследствие чего в экстренных случаях может быть использован в качестве контейнера для переноски тяжестей. Однако, в силу моральных причин подобное использование трупа не одобряется членами практически всех группировок, вследствие чего не может быть отнесен к артефактам, имеющим материальную ценность. Горюч. Рекомендуемая утилизация – сожжение. Сон как рукой сняло, вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок, и очень захотелось оглянуться. Наверное, это и есть страх, подумал я, и ощущение мне не понравилось. Даже если кто-то или что-то, отнявшее жизнь у капитана, смотрит сейчас на меня из темноты, пусть смотрит. Какой смысл бояться взгляда, который умеет убивать так быстро и легко? И вообще, какой смысл бояться неизбежного, если все равно, рано или поздно, умирают? «Спасибо тебе за все, Тарас Кобзарь», — сказал я, потом вытащил нож и шагнул в темноту. Мне нужно было много топлива для кремации, и мне было все равно, кто ждет меня в темноте. Хворост я набрал довольно быстро, благо в лесу было навалом мертвых, скрюченных, сохшихся деревьев с отвалившимися от них ветвями. А отблеска костра вполне хватало, чтобы набросать приличную кучу сушняка. Я нагнулся и попытался приподнять тело копии. Энциклопедия не врала, оно действительно было абсолютно невесомым. Положив тело на хворост, я зачем-то скрестил ему руки на груди. При этом из рукава трупа вывалился маленький пистолет, похоже сделанный каким-то умельцем из обрезка ствола двустволки. Мне стало любопытно, и я пальцем подцепил оружие. Невероятно. Палец не ощутил никакого сопротивления. Мне показалось, что я подцепил воздух, а не вороненный металл, тускло отражающий блики костра. «Я только КПК возьму, ладно?» — сказала мертвецу. «Так не похожему на обычный труп». После чего вернулся к костру, взял тлеющую головню и поднес ее к хворосту. «Бесполезно. Я думал, что сухие ветви должны были заняться не хуже пороха. Но, видимо, тлеющей головни было мало. Нужен был открытый огонь. Вздохнув, я оставил попытки поджечь погребальный костер и занялся костром, который развел копия, когда еще был жив. С ним тоже были проблемы. Отправившись за сушняком, я забыл подбросить в него топливо, и сейчас костер был на последнем издыхании. Подпитка сухими ветками не принесла ожидаемого результата. Раздувание подернувшихся пеплом углей тоже. И тогда я вспомнил про бумажки. Их у меня был полный карман. Я достал одну, приложил к тлеющему угольку и принялся дуть изо всех сил. И, конечно, пепел тут же запорошил мне глаза. Потому я и не увидел того, чей глухой голос раздался сверху. «Нехило живешь, бродяга, баблом костер разводить. Это сильно!» Я зажмурился, утер рукавом черные от пепла слезы, после чего поднял голову. В лицо мне смотрел автоматный ствол. Привычная, в общем-то, за последнее время картина. Потому я и не удивился. Проморгавшись, я снова склонился над костром. Ствол стволом, а дело делом. Бумажка занялась было, но налетевший порыв ветра задул огонь. «Слышь, убери череп!» Сперва я подумал, что хозяин ствола имеет в виду наш с копией трофей, насаженный на шест, и собирался проигнорировать приказ. Но увидев краем глаза, что на месте ствола нарисовалась зеленая бутыль с надписью «Спирт пищевой», понял, что ночной гость имеет в виду мою голову, и я отодвинулся от костра. Незнакомец плеснул на угли прозрачной жидкости, полюбовался на взметнувшееся пламя, после чего убрал бутыль в рюкзак и вновь направил на меня автомат. Лицо незнакомца было скрыто резиновой маской, дыхательный шланг который терялся в недрах темно-зеленого защитного костюма, снабженного вшитыми броневыми накладками. «Ты долговец?» Я помотал головой. «Вижу. На всякий случай спросил. А чего с ними шатаешься?» Маской шевельнулся в сторону трупа копии. «Так получилось», — сказал я, вытаскивая из костра занявшуюся ветку. после чего отнес ее к куче хвороста, на которой лежал труп, и поджег ее на этот раз удачно. Пламя нехотя разгорелось. «Это ты зря тут погребальными кострами для долговцев развлекаешься», — сообщил Зеленый. «Того и гляди, какая нечисть на огонек припрется. Не мутанты, так люди». «Он тоже был человеком», — сказал я. «Долговцы людьми не бывают», — отрезал Зеленый. «Долг — это как дерьмо. Вступить легко, а отмыться потом невозможно. Вонь все равно останется». «Это был человек. Про других не знаю», — повторил я. И добавил. «Ты ствол-то убери, если стрелять не хочешь». «А я еще не решил, стрелять или нет», — проворчал незнакомец. Но автомат все-таки закинул за спину. «К костру пустишь?» «Садись», — пожал я плечами. «Не жалко». Незнакомец вытащил из рюкзака обрезок затертого туристического коврика, положил на землю и, усевшись на него, протянул руки к огню. «Это чтоб простоте не подхватить», — пояснил он, перехватив мой взгляд. «Ты что ли кровососа завалил?» «Мы вместе с ним», — сказал я, кивнув в сторону второго костра. Пламя уже достигло мертвого тела и вдруг взметнулось кверху, словно труп был насквозь пропитан питьевым спиртом Зеленого. «Я ж говорил, что не надо было специальный костер огородить», — произнес Зеленый, доставая из рюкзака хлеб, колбасу, консервы и знакомую бутыль. «Рюкзаки горят не хуже бензина, только спичку поднеси». «Кто?» «Умершие у костров», — пояснил Зеленый, стаскивая с лица маску. «Ты, кстати, зря в наших местах без оружия и костюма шляешься, да еще по ночам. Тут, помимо кровососов, разные гадости навалом. Тот же жгучий пух в морду сыпанет, не обрадуешься, не говоря уж об остальных прелестях. Ты давно в зоне?» «Нет». «Оно и видно», — хмыкнул Зеленый. «Бабками костер разводить — это только новичок или блаженный додуматься может». «Я не есть», — сказал я. «Кто?» — не понял Зеленый. «И то, и другое». Зеленый недоверчиво посмотрел на меня. У него было бледное скуластое лицо, короткая рыжая борода и глаза под цвет его костюма. «Не», — сказал он, — «брешешь. Ни блаженный, ни новичок кровососа завалить не могут, а уж тем более без оружия. Поэтому ты что-то третье. Расскажешь, как было?» Я рассказал, как умел. «Круто!» — восхитился Зеленый. «Вдвоем кровососы и реально без оружия!» Я попытался возразить, но Зеленый отмахнулся. «Две пуколки и нож против такой твари не оружие. Его из калаша-то полным магазином не всегда остановишь. Кстати, погонял у тебя есть?» Я непонимающе уставился на него. «Ну, прозвище, Кликуха». «Снайпером люди звали». «А я Колян, погоняла метла», — сказал Зеленый, протягивая мне кусок колбасы с хлебом. «Врать хочешь?» «Хочу». «Ну и вперед!» Из своего бездонного рюкзака метла вытащил два металлических кругляка и синхронно их встряхнул. Кругляки превратились в стаканы, в которые Колян нацедил немного спирта. Один из них он протянул мне. «Ну что, снайпер, помянем твоего кента. Не в моих правилах поминать долговцев, но этот, судя по твоему рассказу, и вправду был человеком. Упокой его, зона». Спирт перехватил горло, и я поспешил протолкнуть в обожженный пищевод кусок колбасы. «А почему так говорят, упокой его, зона?» — спросил я, когда дыхание немного восстановилось. «Потому что не всем она дает такое счастье после смерти, и неупокоенных в ней намного больше, чем настоящих тихих мертвецов». Метла помрачнел, переживая что-то свое. Потом разлил остатки спирта по стаканам. «Давай по второй. За тех, кто навсегда в зоне остался». Вторая пошла легче. «Все дело привычки», — сказал Колян, наблюдая за моей реакцией. «Убивать в первый раз тоже тяжело, потом гораздо проще». Я вспомнил своего первого убитого охотника и пожал плечами. Мне было никак. Может, потому что в прошлой жизни уже приходилось, но об этом еще предстояло вспомнить. «Ты лучше скажи, откуда у тебя столько бабла, что ты им костры сжигаешь?» — поинтересовался Метла, вполне оправдывая свое прозвище. Еда исчезала в его глотке с потрясающей скоростью. Я понял, что баблом мой новый знакомый называет цветастые бумажки с цифрами и головой лысого человека. Достав из кармана одну, я покрутил ее в руках. Не обнаружив на ней слово «бабло», я непонимающе уставился на Метлу. «Ну да. Наверное, за кордоном лет 20 уже такого никто в руках не держал», — усмехнулся Колян. «Новички в зоне тоже офигевают. Но традиция есть традиция, Когда после второго взрыва сталкеры начали зону обживать, нашли пару машин с инкассаторскими сумками. Потом еще в банке залежи обнаружились. Так вот, сталкеры между собой и решили, что нафига по зоне с ценностями шляться, мол, пусть будет местная валюта, типа чеков, American Express. Так до сих пор эта нумизматика здесь у народа на руках и ходит. Раз в год группировки собираются на мирную большую сходку и решают, помимо всего прочего, сколько надо деревянных допечатать. Война войной, но есть общие дела, которые надо сообща решать. «Какая война?» — не понял я. «А ты, я смотрю, совсем не в курсах», — удивился Колян. «Война за сферы влияния. Зона-то пока и все еще относительно небольшая, артефактов на всех не хватает, потому они и в цене растут. За кордоном паршивую кровь камня сегодня уже можно на поддержанную иномарку выменять, и чем дальше от зоны, тем цена артефактов выше. Вот и бьются группировки, как в 90-е, то тайно, то явно, территорию делят, пока однажды военные не поставят на этой войне жирную точку». «А почему до сих пор не поставили?» «Страшно», — протянул Метла и хитро подмигнул. «Пытались, ан пока не получается. Мы, старожилы, как партизаны, все здесь знаем, и выкурить нас из зоны ой как непросто. Плюс цыганская почта работает, только вояки в одном месте рейд затеют, а мужу в другом. Благо, у каждого КПК имеется. Военный чихнет на кордоне, а вся зона уже знает, что у него ОРЗ. Какое тут нахрен тотальное уничтожение группировок? Одни слова. Пока они все вместе, не решат зону прочесать. Но это тоже вряд ли получится». «Почему?» «Зона не хочет», — пожал плечами Зеленый. «Пробовали как-то большой рейд устроить. Так все до одного полегли вместе с военными сталкерами, что их вели». «Так она что, живая?» «Похоже на то», — кивнул сталкер. «Я так думаю, что точно живая. Организм разумнее нас с тобой, типа бабы, и такой же хитрый. А выбросы у нее, как месячные, когда она ненужные из себя отторгает, обновляется и круче становится, а иногда и больше. Но это все так, теория, наблюдение со стороны». «Ты тоже из группировки?» — спросил я. «А что, не видно?» — оскорбился Метла и спохватился. «Ну да, попутался я малость, забыл, что ты и то, и другое. Из свободы мы. Слушай, ты что, реально вообще ничего не помнишь?» Я покачал головой. «Только-то, что недавно было». «Да и хрен с ним!» — почему-то обрадовался Колян. «Оно частое и ни к чему. Слушай, а давай к нам. Свободе нужны парни, которые гораздо кровососов ножом резать на колбасу. Пойдешь?» Я неопределенно дернул плечами. Последнее похожее предложение окончилось для меня расстрелом. «И это правильно», — сказал Метла. «Настоящему сталкеру любое решение стоит 100 раз обдумать. Давай так, бабла у тебя немерено, а снаряги нет. Так я тебя к нам на базу сведу, у меня там брат двоюрный лабазом советует. Прикупишь у него, что понравится, заодно и посмотришь, какие у нас порядки. Понравится — запишешься. Идет?» Со снаряжением и вправду было, мягко говоря, неважно. К тому же КПК я не нашел ни одного упоминания о директоре. Стоило, наверное, спросить об этом Метлу, но тут я понял, что еще немного, и упаду головой в костер. «Парень, для тебя, я смотрю, развезло с двух стопок», — протянул Колян. «Давай-ка отваливай на боковую, я тебя ближе к утру растолкаю. 1,5 часа до рассвета отдежуришь, и мы в расчете. Идет?» Вместо ответа я свернулся прямо на земле, в позе эмбриона, и мгновенно уснул. Часть вторая. Мы с Метлой шли по дороге. Время от времени мой спутник подбирал и бросал впереди себя куски битого асфальта. Когда асфальта не было, он доставал из кармана болт и бросал его перед собой. Потом подбирал и клал в карман. «Зачем?» — спросил я его. Метла не ответил, метнув ржавый кусочек металла в легкое марево, дрожащее над дорогой. Марево дрогнуло и вдруг лопнуло, как большой пузырь. Расплавленный болт опал на асфальт огненными каплями раскаленного металла, а на месте марева, в полуметре от асфальта, зависло бледно-синее яблоко, по бокам которого время от времени с легким треском пробегали маленькие молнии. Было в том яблоке что-то притягательное, волшебно-манящее. Я непроизвольно потянулся к нему, сделал шаг, другой, и вдруг услышал за спиной характерное клацанье. Я обернулся. Дуло автомата смотрело мне в грудь, Глаз метлы не было видно за стеклами маски. Просто выпуклые стекла, им просто маска за ними. Я видел, как палец метлы медленно давит на спусковой крючок автомата. И понимал, что не успею ничего сделать. Бросаться вперед было поздно, оставалось лишь попытаться уйти с линии выстрела. Я резко присел, ушел в кувырок назад и почувствовал, как мою руку ожгло случайное прикосновение к яблоку. А потом мое тело сотрясли впивающиеся в него пули. От этой тряски окружающий мир дрогнул, и лицо метлы, лишенное маски, заполнило все обозримое пространство. Я попытался ударить по нему, метя в глаз растопыренными пальцами, но лицо исчезло, а тряска осталась. Понемногу я осознал, что лежу возле костра, а мой убийца трясет меня за плечо, на этот раз благоразумно зайдя со спины. «Все, все!» — пробормотал я. «Хватит!» «Точно хватит!» — осведомился метла. «Может, еще потрясти?» «Не надо. Если больше кувыркаться, за головешки хвататься и глаза мне выкалывать не будешь, то ладно», — согласился Колян, присаживаясь рядом. «Чего снилось-то?» «Шар синий», — буркнул я. «А, понятно», — кивнул метла. «Артефакт «Чистое небо», который все видели во сне и никто в жизни. После такого сна народу или везет сильно конкретно, или такая же конкретная непруха начинается вплоть до пули между глаз. Так что жди событий. Кстати, тебе пора дежурить, а мне на боковую». Из рюкзака метлы появился на свет мешок из тончайшего материала, который метла сноровисто надул, превратив в матрасик, и на котором принялся обстоятельно устраиваться на ночлег. «Почему не спальный мешок-то?» — поинтересовался я. «А подумать никак?» — отозвался Колян, укладывая автомат рядом с собой. «Пока из того мешка выберешься, тебя здесь уже съедят, переварят и сходят тобой по-большому». «Интересно, а как ты прошлой ночью спал, когда дежурить некому было?» — спросил я, твердо решив при первой возможности обзавестись таким же предметом первой необходимости. Сон на стылой земле не прошел даром, и подмороженный левый бок немного ныл. «На дереве», — сказал метла, укрываясь таким же тонким невесомым шерстяным пледом, занимающим в рюкзаке место не больше, чем консервная банка. «Только если в зоне на дерево полезешь, не забудь дозиметром его проверить, на радиацию, и тепловизором, на органику. И учти, что жгучий пух никаким детектором не определяется. Влез в него, пеняй на себя». И уснул в обнимку со своим автоматом. Судя по тому, как он спал, я уже начал думать, не превратился ли он в рюкзак, заодно с покойным копией. Во всяком случае, чистое небо ему точно не снилось. Прислушавшись, я разобрал мерное сопение человека, не отягощенного особыми грехами и переживаниями по поводу оных. И во второй раз дал себе слово при первой возможности обзавестись компактными и удобными походными постельными принадлежностями. Остаток ночи прошел без приключений. Как ни странно, я успел выспаться и, не теряя времени даром, листал КПК, загружая свободное место в мозгах сведениями о зоне. Как только солнце окрасило лучами первые попавшиеся под них облака, я растолкал метлу. «Чего чуть свет-то?» — простонал он, медленно, но уверенно выбираясь из-под пледа. «Сам сказал, что спать будешь до рассвета». «Язык мой, кровосос мой!» — простонал Колян. Несмотря на стоны и стенания невыспавшегося метлы, сборы и легкий консервный завтрак прошли довольно быстро. «Гони стольник», — мстительно сказал метла после завтрака. «Это бабло?» — уточнил я. «Ага, оно самое». «За что?» — поинтересовался я, доставая из кармана требуемое и протягивая две бумажки по 50 рублей. Благодаря энциклопедии я за остаток ночи научился отличать стольник от полтинника, четвертака, червонца, пятерика, трехи и деревянного. «Жратва плюс консультация, плюс полезные знакомства, как на базу придем. Плюс рекомендации, ежели надумаешь к нам присоединиться. Так что это еще по-божески». «Не вопрос», — сказал я. Прочитав в КПК пару историй о зоне, я значительно расширил свой лексикон. «Ну и молоток». Стольник перекочевал в один из обширных карманов метлы, после чего подобревший Колян озвучил дальнейшие действия. «Ну, поперли». И мы поперли, навстречу то ли удаче, то ли наоборот. Проходя мимо брошенного мусоровоза, я заметил, что меньше чем за сутки с ним произошли заметные изменения. Колеса захватил в плен рыжий мох, успевший до ободов разъесть покрышки. Тот же мох сплошным ковром покрывал платформу, на которой я совсем недавно катался. Я подумал, что еще сутки, и грузовик превратится в грязно-огненный холм. Метла покрутил носом, напомнив мне покойного копию. «Во как зона на дерьмо набрасывается», — прокомментировал он метаморфозы, произошедшие с машиной. «Только вот все в толк не возьму. Что ж Росток-то с его долговской базой до сих пор не рыжий и не мохнатый?» Наверное, Метла ждал, что я продолжу тему, но мне она была неинтересна. «Долго еще до базы?» — спросил я вместо продолжения. «Лес пройдем, за ним хутор. Тут оно и будет», — буркнул Колян, обманутый в лучших надеждах, и достал из кармана ржавый болт. Сон мгновенно всплыл у меня в голове, в мельчайших подробностях. Я понимал, что к реальности он не имеет ни малейшего отношения. Но уж больно четко повторялись детали. Слева лес, справа бескрайняя лесостепь с развалинами деревенских домишек, ржавыми останками сельскохозяйственной техники, желтыми знаками радиационной опасности и покосившимися от времени столбами с предупреждающими надписями. Заражено более 7 МП. Под ногами разбитая асфальтовая дорога, а сбоку тот, кто стрелял в меня во сне. Невольно моя правая рука потянулась к ножнам с бритвой, пристегнутым к левому предплечью, и опустилась. Потому что вместе с болтом метла извлек из того же кармана нехитрое приспособление — деревянную катушку с ниткой, продетую в примитивную рамку, скрученную из проволоки. Катушки не было во сне, и меня это странным образом успокоило. Размахнувшись, метла с силой швырнул болт перед собой. Катушка в его руке тихо застрекотала. «А то задолбался уже по 5 кило железа в карманах таскать», — пояснил Колян, сматывая нитку обратно. Болт, досталь напрыгавшись на выбоинах, послушно вернулся в руки хозяина. «Вот еще бы к пулям что-то такое приделать», — хмыкнул метла. «Реально, на патроны, да в жратву все бабло уходит». «И к жратве заодно», — добавил я, — «чтоб как это, замкнутый цикл был, и ни на что не тратиться не надо». Колян захохотал. «На баб все равно бабло уходит», — сказал он, отсмеявшись. «Хотя погоди, если резиновую надувную с собой таскать, как мой матрас, так миллионерам можно». «Это что?» — прервал я поток сознания своего веселого спутника. У дороги росло кривое дерево без намека на листья, к которому был приколочен кусок ржавой жести. На импровизированном плакате кто-то грубо вывел краской. «Обережно! Дикие тварини! Ты небезбечно!» Колян удивленно посмотрел на меня. «Написано же, тварини, кабаны и собаки, безглазые!» «Я не про написано. Слушай». Из-за леса явственно нарастал глухой звук, словно сотня долговцев палила из бесшумных валов по асфальтному покрытию. «Ох, ёпт!» — приглушенно вскрикнул мой спутник, и опрометью бросился к лесу. Я рванул следом за ним. Вкатившись в густую тень мертвых деревьев, метла шлепнулся на землю и в своем темно-зеленом костюме словно слился с травой. С 3 метров не догадаешься, что это человек, а не пригорок с торчащим из него стволом Калашникова. «Костюмчик мне похоженный, подбери на базе», — прошептал я, падая рядом. «Подберу, если живы останемся», — ответил Колян. «Только молчи, не шевелись». «А что?» «Со скидкой договорюсь, только заткнись и не отсвечивай», — почти взмолился метла. «А то обоим кранты». Я замер, надеясь, что неведомые тварини в моей драной и вонючей куртке сочтут меня за что-то неудобно варимое. Хотя кто их знает, может именно в этой одежке я для них и есть самый лучший многослойный гамбургер. Слово, всплывшее из неведомых мне уголков сознания, не имело привязки к мысленному образу. То есть я понятия не имел, что такое гамбургер, а спросить было нельзя. Хотя очень хотелось. Бывает же такое, тебя по-человечески просят заткнуться, а какой-то неестественный зуд противоречия не дает лежать спокойно. Хоть убейся, а надо мне знать, что такое гамбургер, причем немедленно. Но через секунду я забыл и о неведомом бургере, который гам, и о спутнике, который просил сохранять молчание, потому что по дороге двигалось нечто. Я не знал, как назвать огромную группу странных и жутких тварей, бегущих по дороге. Стая? Нет, не стая. Может, табун? Тоже нет. Первое слово применимо к плотоядным, второе — к травоядным. Наверное, что-то среднее, хотя потому, как рванул с дороги метла, в рационе тварин сомневаться не приходилось. Головы мутантов одновременно напоминали лошадиную и шакалью. Гибкое тело с 5 развитыми когтистыми пальцами могло бы принадлежать льву или леопарду, если б не серый цвет шкуры. Высота в холке каждой твари была никак не меньше 1,5 метра, что слишком даже для очень крупного льва. Я искренне порадовался тому, что мы успели исчезнуть с пути этих монстров, потому что стая табун голов 50 гнала перед собой стаю обезумевших кабанов, числом чуть ли не вдвое больше. Я не успел удивиться, почему бы это с виду нисколько не менее мощным кабанам не дать отпор этим шакала-коням, когда один из отставших, а может подраненных кабанов, споткнулся. Передний самый крупный мутант сделал гигантский прыжок и настиг жертву. Длинная шея грациозно изогнулась, огромная пасть раскрылась и смазалась в пространстве. Единственное, что я успел заметить, это голова кабана, взлетевшая над набежавшей стаей серых мутантов. Зубы шакала-коня с легкостью состригли клыкастую башку с мощного туловища, а стая, не сбавляя хода, довершила остальное. Над серыми спинами взметнулся кровавый фонтан, в который превратилась обезглавленная туша кабана. Взметнулся и опал уже позади стаи. Теперь двух мнений быть не могло. Это была именно стая плотоядных тварей. Пожалуй, наиболее опасных из всех, что я видел до этого. Мерный гул, вызываемый стуком сотен когтей об асфальтовое покрытие, давно исчез, но Колян все еще не шевелился. «Кажись, ушли!» — рискнул прошептать я. «Хрен их знает!» — прошептал в ответ метла. «Могут обойти и сзади не слышь подкрасться. Хитрющие суки!» «Кто это хоть?» Колян осторожно пошевелил отекшими плечами. «Наученька один забредал на базу. Говорил, финокодусы это, или что-то в этом роде. Только здорово и больно, высотой с нормальную лошадь». «Такого слова я точно не знал. О чем и сказал?» «Лошадь первобытная», — пояснил метла. «После первого взрыва ученые в зону из заповедника Аскания Нова лошадей Пржевальского завезли. Эксперимент ставили. Выживут коняги? Или передохнут. Они, как видишь, выжили и расплодились, что твои крысы. А когда их вторым взрывом накрыло, у них эволюция обратно пошла. И получилась такая вот хищная тварь, от которой в зоне все живое шхерится. Даже химеры. Ну, ясно дело, кроме всадников». Про всадников КПК умалчивала, о чем я тоже сообщил своему спутнику. «Много будешь знать, опять чистое небо приснится», — почему-то зло огрызнулся Колян. «Давай завязывать с ликбезом и ходу к базе, пока нас тут между делом к замкнутому циклу не подключили. Не нравится мне что-то вся эта движуха в зоне. Ох, как не нравится». Метла из положения лежа перетек в полуприсед и побежал короткими бросками от дерева к дереву, не рискуя выходить на дорогу. Но, в общем, и не теряя ее из виду. Я двинулся за ним, копируя движение. Энциклопедия энциклопедии, а пока своего опыта особо нет, придется чужой срисовывать, параллельно с накоплением своего. Дальнейший путь прошел без приключений. Через некоторое время метла успокоился и пошел нормальным шагом, что не мешало ему, удерживая палец на спусковом крючке автомата, свободной рукой периодически кидаться болтом в воздух перед собой, промеривая пространство на предмет скрытых аномалий. По пути нам попалась только одна, видимая и без помощи болта. Серый пыльный вихрь высотой в 2 человеческих роста лениво кружился над полуобглоданным трупом какого-то животного. Что за зверь погиб в результате столкновения с вихрем, понять было уже невозможно. Время от времени красный ломоть в плоти отрывался от туши и исчезал в недрах пыльной воронки. Тогда в серой массе вихря на мгновение проявлялись багровые нити. «Кормится», — кивнул метла на воронку, на всякий случай огибая ее по большой дуге. «Потому и не шхерится. Новый вид аномалий — охотники. Теперь большинство из них, когда голодные, лишнего хлама в себя стараются не захватывать. Потому прозрачные на вид, как пузырь. Казаков без этикетки. А как нажрутся, ленивые становятся, и все дерьмо обратно к ним прилипает, как к человеку». «Не понял». «Ну, когда у тебя всего богатство только одежда да автомат, ты скромный да работящий», — пояснил Колян. «Но как бабло перестает в карманы влезать, так все дерьмо из человека и лезет, а на то, что вылезло, новое налипает. По принципу, подобное к подобному. и получается на выходе не человек, а натуральная воронка из отходов жизнедеятельности. Я хмыкнул. Судя по тому, как ты то бабло считаешь, тебе до воронки недолго осталось. Метла насупился. Ни хрена ты не понимаешь, сказал он. Сказка есть такая, что когда-то давно был такой правильный пацан, Робин Гуд, который за свободу ратовал от всяких козлов. Ходил в зеленом плаще, чмырил богатеев, собирал с них бабло. Ну понятно, экипировал свою группировку по полной. А остальное людям раздавал, чтобы им легче жилось. Свобода по тем же принципам живет. И хоть мы в сказки особо не верим, но в зеленом ходим не только ради маскировки. Понятно, сказал я. Больше ничего не сказал, хотя хотелось. Потому как прав был Колян, с одним ножом ходить по зоне опасно. А судя по настрою метлы, еще несколько слов с моей стороны, и ходить мне в той зоне с ножом пожизненно. Лес остался позади, справа показался полуразрушенный хутор, состоящий из нескольких обветшалых домов, по окнам вросших в землю. Впереди же на холме раскинулся длинный бетонный забор, обтянутый по верхнему периметру несколькими рядами колючей проволоки, над которыми маячили наблюдательные вышки. К забору вплотную примыкала бетонная коробка ДОТа, из длинной смотровой щели, которого свободно простреливалось все пространство, не ограниченное забором. «Дошли!» — выдохнул Колян и ускорил шаг. Не сказать, что его энтузиазм передался мне, когда я не увидел, а буквально кожей почувствовал, как шевельнулся в нашу сторону пулеметный ствол на ближайшей вышке и как блеснул в щели ДОТа прицел снайперской винтовки. Но выбора не было. Даже если бы я вдруг и вздумал повернуть назад, шансов укрыться от пули на открытой местности было примерно 0 к 101. Стволы проводили нас до тяжелых ворот, после чего передали нас другому сектору обстрела. Теперь на нас было направлено не меньше 5 единиц стрелкового оружия. «Не бзди», — посоветовал Метла на пути к воротам. «Как-то 3 года назад нас долговцы на дурачка взяли. Почти вся группировка на заданиях была. Так они подослали снайпера вундеркинда с Энфилдом, который в одну харю весь караульный взвод вычистил. Прикинь, 30 человек положил и ушел. А долг потом типа штурм сымитировал, по теплым трупам прогулялся. Вот с той поры у нас тут и режим повышенной боевой готовности, как на армейском кордоне. Кто чужой приблизится, стреляем без предупреждения, но со мной все будет путем». «Хорошо бы», — сказал я. На стальных штырях над воротами был натянут потертый кусок зеленого полотна, на котором белой краской был нарисован герб с головой собаки и выведена надпись «Свобода. Это осознанная необходимость» Спиноза. Из прилепившейся к воротам будки вышел человек в таком же бронекостюме, который я видел на охранниках склада Сидоровича. Да уж против эдакой защиты даже бритва вряд ли поможет. «Здорово, Метла!» — прохрипела из решетчатой блямбы на стальном шлеме. «Это что с тобой за хрен с горы?» «А может, все-таки поможет бритва?» — подумал я. «Если с размаху да прямо в эту блямбу...» «Не пыжься, мохнатый! Это нормальный сталкер!» — махнул рукой Колян. «Хочет к нам записаться!» «Что-то больно до хрена в последнее время желающих к нам записаться!» — хохотнула из блямбы. «Не успеваем отстреливать!» «А ты плетку перезаряжай чаще!» — посоветовал мой спутник. «Чтобы успевать, и заодно трепаться времени меньше будет. Открывай давай, не тяни кысь за яйцеклетку». «Научники говорят, нет у ней яйцеклетки, она делением размножается», — прогундел мохнатый, делая знак рукой. Одна из створок ворот почти неслышно отъехала в сторону, открывая щель, достаточную для того, чтобы в нее протиснулся один человек. «Ты им верь больше», — бросил напоследок Метла. «Научникам дай волю, они тебя первого в мутанты запишут». Из блямбы что-то прохрипело в ответ, но я уже не разобрал, что, шагая следом за Коляном, который, только миновав ворота базы, повесил автомат на плечо и убрал в карман катушку с болтом. «Смотри, осваивайся», — сказал он, царским жестом вводя расположение бывшей воинской части, оставленной военными и оккупированной свободой. «Благодаря КПК я уже имел представление об основных группировках зоны. Надо отдать должное свободовцам. Получив однажды суровый урок от конкурентов, они превратили свою базу в настоящую крепость. Позиции стрелков на вышках, сваренных из металлических труб, были обшиты броневыми щитами, что практически исключало возможность очистить площадку наблюдателя с земли, даже из снайперской винтовки. К тому же, сейчас на ближайшую к нам вышку, по лестнице поднимались двое свободовцев, облаченных в такие же защитные костюмы, что и мохнатый. Получалось, что наблюдение на вышках ведется парами, что снижало вероятность снайперской удачи до абсолютного нуля. «Вот казарма, вон штаб, там столовая», — тыкал Метла в приземистые здания, очень похожие на доты. Металлическая дверь одной из казарм открылась, пропуская внутрь автоматчика в зеленом костюме. Я слегка удивился, прикинув на глазок толщину стен. «Впечатляет?» — хмыкнул Колян, перехватив мой взгляд. «В таких домишках что любую осаду, что выброс переждать, расплюнуть. По подвалам лазить не надо, как раньше. Сиди себе, чай гоняй. А в подвалах сухпай минимум на месяц. Вода в цистернах. Живи и никуда себе не дуй». Метла ткнул пальцем в группу зданий на дальнем конце базы. «Там у нас автопарк. Помимо грузового транспорта, БТРы и БМПшки. Даже пара танков имеется». В голосе свободовца слышалось неприкрытое бахвальство, и он явно напрашивался на комплимент. Что ж, не жалко. Слова — это в большинстве случаев только колебания воздуха, не более. Потому я не особо полюбил их говорить, даже научившись этому сложному поначалу искусству. «Сильно», — сказал я. «А где у вас экипировку выдают?» «У нас не выдают», — слегка обиделся Метла. «Мы не долг какой-нибудь, где все с потасканными казенными калашами по зоне шастают и понты колотят. У нас от каждого по способности, каждому по потребности. Способен заработать, есть какая потребность, плати бабло и хоть на Т-90 по зоне катайся. Слова никто не скажет. Если же ничего из себя человек не представляет, то судьба ему с раздолбанным ПМом по кустам шхерится, в ожидании своего нищенского счастья». «Ясно», — кивнул я, снова удивляясь про себя. «Ну а если нет у человека денег?» «Нет денег, есть кредиты», — ощерился Метла. «Дороговато, правда, выходит, но это вроде не твой случай». «Не знаю, видно будет», — уклончиво ответил я, прикидывая, на кое мне сдалась группировка с высокими идеями, где каждый сам за себя. «Хочешь прибарахлиться? Вон лобас моего братана. Скажешь, от Метлы. Он тебе скидку сделает. Давай, обрежайся. Я сейчас хабар сдам и в столовую пересечемся. Похаваем, и я тебя к вербовщику сведу». «В смысле сдашь хабар?» «В смысле сдам хабар», — слегка раздраженно сказал Метла. «Я вольный охотник. Наша рота делает деньги для группировки. Еще есть рота охраны, снабженцы, технари, разведка, 3 стрелковых роты. Но это все не особо интересно. Я с вербовщиком поговорю, он тебя в мое звено определит». «Охотник». В памяти всплыли последние слова странника. «Это же охотники. Теперь будет рейд. Многие погибнут. Лучше сразу идти в комендатуру долго и сдайся». Теперь ясно, что он имел в виду, и понятно, каким образом те охотники делают деньги для группировки. Остается выяснить, каким образом местные Робин Гуды отдают излишки несчастным и обездоленным. О чем я и спросил. «Излишков пока нет», — уже раздражаясь не на шутку, рыкнул Метла. «Все уходит на оснащение группировки. Вот когда появится, тогда и начнется благотворительность. Пока что на один долг боеприпасов в месяц тратится вагон и маленькая тележка. В общем, хватит воздух сотрясать, рядовой. Экипируйся давай, остальное ты знаешь». Последние слова Метла бросил через плечо, направляясь куда-то вглубь базы. «О как! Уже рядовой», — подумал я. «Ладно, охотник, спасибо за протекцию. А там разберемся и с кредитами, и с наличными, и кто кому чего должен». Часть третья. Лабаз был уменьшенной копией наружного дота, расположенного с внешней стороны забора. Однако у него имело существенное улучшение. Стальной бронеколпак на крыше с торчащим из него стволом старенького, но мощного крупнокалиберного пулемета «Утес». Еще раз подивившись наличию в своей голове столь обширных сведений о различных видах оружия, я обошел дот с тыла и ткнул пальцем в кнопку переговорного устройства, вмонтированного в бетон. Красным глазком мигнула из ниши видеокамера, направленная мне в лицо. «Кто такой и какого хрена?» — металлическим голосом осведомилось устройство. «Я... за снаряжением!» В том устройство отозвался я. «Чем платить думаешь? Баблом? Артефактами?» «Баблом? Покаж». Резаной бумаги в кармане стало поменьше, чем в начале. Растопка костра, отчисление метле и использование по известной надобности несколько уменьшило изначальный ресурс, но того, что осталось, было еще немало. Я зачерпнул горсть мятых бумажек и протянул руку к камере. Моя ладонь была еще на середине пути, когда в толще бетона начали гудеть скрытые моторы, отодвигая толстенную стальную плиту, которую язык не поворачивался назвать дверью. Да, видать, крепко пуганул Робин Гудов тот снайпер с Энфилдом, думал я, осторожно спускаясь по высоким ступеням узкого прямого коридора. Тусклые лампочки под потолком позволяли разглядеть лишь очень высокие ступени, на которых споткнуться и сломать себе шею, катясь вниз, было расплюнуть. Наконец, дойдя до конца коридора, я сообразил, для чего был придуман этот аттракцион с полудохлыми лампочками и ступенями. Чтобы автоматчик, сидящий в крохотной каморке за ржавой решеткой, видел того, кто спускается, сам оставаясь в темноте. «А если долговцы пяток гранат сверху кинут, будет хоть куда свалить?» — участливо осведомился я. «Проходи, не задерживайся!» — раздался из-за решетки абсолютно равнодушный голос человека, которому каждый проходящий мимо норовит сказать какую-нибудь ерунду, на которую он уже давно устал отбрехиваться. Я не стал спорить и свернул налево, в узкий проход, про себя удивляясь, зачем было огородить конуру автоматчика так, чтобы из нее простреливался не только коридор, ведущий наружу, но и тот, что шел изнутри. Однако через мгновение этому факту удивляться я перестал, так как обнаружился факт, достойный еще большего удивления, граничащего с отвращением. Это был склад, раза в 4 больше, чем склад Сидоровича. Вдоль стен стояли грубо сколоченные высокие стеллажи, забитые ящиками со снаряжением, оружием, боеприпасами и продовольствием. На бетонном полу раскорячились два блестящих с маской пулемета ЛВ-500 и миномет М-121. Но причиной моего изумления стали не новейшие образцы американской военной мысли, неизвестно каким образом попавшие на склад торговца свободы. В центре склада, со всех сторон окруженный своими товарами, в глубоком кресле сидел хозяин, положив тощие четырехпалые лапки на поверхность сварного металлического стола. На плечах хозяина, словно на вешалке, висела зеленая униформа, под которой не было даже намека на какую-либо мускулатуру. А еще на каждом из этих плеч, словно на подставке, лежало по одной абсолютно лысой голове. Из специально расшитого ворота, форменной куртки, каждый из них, словно стебельки к шарам одуванчиков, тянулись неимоверно тощие шеи. Но ворот расшивали не для того, чтобы в него поместились эти шейки, больше похожие на змеиные тела. Для них с лихвой хватило бы и обычного стандартного. Просто между шеями, помимо всего прочего, рос коричневый сморщенный горб, по величине превосходящий обе головы вместе взятые. Я невольно отвел взгляд от урода и уставился на миномет. После мимолетного взгляда на страшное порождение зоны, совершенные линии смертоносной машины несколько отвлекали от жуткой реальности, с которой, кстати, еще предстояло общаться. «Не удивляйся, молодой человек, все лучшее оружие лучшим покупателям, остальным-то что останется?» Голос жуткого хозяина оказался глубоким и насыщенным. «С таким голосом в опере петь», — подумал я. «Так, опять, у кого бы спросить, что такое опера?» «Спасибо за комплимент», — произнес хозяин. «Нечасто в этом подвале приходится услышать подобные мысли». «Пожалуйста», — пробормотал я. «Все, что хотите, можете спросить у меня», — продолжил торговец. «Например, опера — это музыкально-драматическое произведение для исполнения в театре. Информация такого рода бесплатна, так как сомневаюсь, что она вам пригодится в ближайшее время». «Тогда кто такой директор и как его найти?» — спросил я. Мутант поджал губы и, как мне показалось, слегка побледнел. «А это платная информация», — процедил он сквозь зубы. «И у вас нет таких денег, чтобы за нее заплатить. Так что давайте поговорим о том, что вас действительно интересует и что вы способны приобрести». Краем глаза я заметил, как на полке справа что-то шевельнулось. Оторвав глаза от миномета, я завороженно наблюдал, как по воздуху к столу медленно плывет продолговатый ящик, приземляется на стол, как сама собой с него аккуратно сползает крышка, словно невидимый рачительный хозяин, опасается, как бы она не грохнулась на пол, и от такой небрежности не повредилась на ней зеленая защитная краска. Из ящика выплыл и улегся на стол новенький АК-74М. Ящик тем же загадочным путем отправился обратно на полку, а с разных концов склада невидимые носильщики принесли и сложили на стол 4 магазина к автомату, цинковый ящик с патронами, американский десантный рюкзак, детектор аномалий и радиационного фона «Отклик». Стандартную армейскую аптечку, штатовский недельный сухпайок с комплектом для обеззараживания воды и прошитый кевларовыми нитями камуфляжный комплект обмундирования, защитной маской и прямоугольными кармашками под бронепластины, прикрывающие область груди и живота. «У вас в карманах 2345 рублей», — сказал хозяин. Я про себя отметил, что говорит со мной только левая голова, правая в это время спала. Не сочтите за невежливость, но время для меня — это валюта, которой постоянно не хватает. Поэтому мне проще посчитать вашу наличность прямо у вас в голове, ведь вы видели ее неоднократно. Горбатый телепат-телекинетик с двумя головами торгует жратвой и пулеметами. Охренеть! «Вы можете думать о чем-нибудь другом?» — слишком уж вежливо спросил торговец. «Например, о нашей сделке. Слышали поговорку: одна голова хорошо, а две лучше. Так вот, это про меня. И давайте поговорим о деле». «Давайте», — сказал я, энергично тряхнув головой и тихо радуясь, что у меня голов не лучше, а всего одна. «В конце концов, какое мне дело, кто в свободе торгует оружием и как оно при этом выглядит? Сторговались, разошлись и забыли». «Именно!» — воскликнула левая голова, отчего правая зашевелилась и забормотала во сне. Левая внимательно посмотрела на нее и понизила голос. «Итак, приступим. За ту сумму, что имеется у вас, я готов уступить вам то, что вы видите на столе. Однако, если вы к этой сумме прибавите то, что скрыто у вас в каблуке ботинка, я с радостью заменю калашников на вал, а эти сталкерские тряпки — защитный костюм ССП-99. Я покачал головой. «Воля умирающего», — сказал я. Голова усмехнулась. «Что ж, каждый живет по своим законам. Однако любой закон, что дышло, поворачивается так, как удобно законодательным органам. Ко всему вышеназванному я прибавлю информацию». «О чем?» — поинтересовался я. «Скорее, о ком?» — снова усмехнулась голова. «Ведь вы идете в зону для того, чтобы узнать о том, кто вы, не так ли? Ну, плюс, конечно, воля умирающего, который, как вы считаете, спас вам жизнь. Но думаю, что сейчас вам надо выбрать, что важнее — воля того, кого уже нет, или ваша дальнейшая судьба». «Я выбрал», — сказал я. Голова пристально посмотрела на меня. «Очень странная логика», — наконец произнесла она. «Возможно, это последствия воздействия извне на мозговое вещество. Никогда не думал, что не смогу договориться с немного недоделанным зомби. Мне вдруг очень захотелось воздействовать извне на мозговое вещество этого монстра, по крайней мере, на вещество одной из его голов, которое говорило слишком много. Невольно я сделал шаг вперед, однако меня немедленно остановила мягкая, невидимая, но непреодолимая волна, толкнувшая в грудь и отодвинувшая на прежние позиции. «Вы не сможете причинить мне вред», — устало произнес мутант. «А я смогу серьезно облегчить вашу жизнь». Тут я каким-то чистым чувством осознал, насколько одинок этот всемогущий торговец, запертый в бетонном бункере. «Ты не можешь ходить?» — спросил я. Голова дернула уголком без губы во рта. «Догадался. Природа любит равновесие. Тому, кто не может швырнуть пулемет на полкилометра, она не дала самой малости, доступной любому живому существу, возможности перемещать себя без посторонней помощи». «И поэтому они заперли тебя в бункере?» Это было несправедливо, о чем я и сказал, добавив при этом: «Если хочешь, я тебя вытащу наружу, бесплатно». Голова усмехнулась снова. «Не стоит. Моя судьба — это сидение на одном месте. Здесь или в другом бункере. Какая разница? Но законы, по которым живете вы, молодой человек, мне по душе. Жаль только, что в этом мире благородство возможно лишь при некоторых нарушениях функций головного мозга. Этот мутант определенно имел поразительную способность действовать мне на нервы. В том числе тем, что на его хамство я не имел возможности ответить. Ни словами, для этого мои мозги пока еще работали плоховато, ни физически, это было невозможно, да и нехорошо бить ущербного. Хотя если бы дошло до драки, еще неизвестно, не остался ли бы от меня после нее влажный красный трафарет на стене бункера. Но поскольку вы доставили мне несколько мгновений положительных эмоций, я в свою очередь попробую вам помочь со значительной скидкой, торжественно изрекла голова. «Поподробнее можно?» «Конечно», — сказал мутант, для важности слегка прикрыв веки, лишенные ресниц. «Я попробую вернуть вам память, но поскольку на этот эксперимент требуется значительный расход энергии, возьму я с вас всего ничего». «Ничего — это бесплатно?» — не понял я. «Ну, не надо понимать все так буквально», — поджала губы лысая голова. «Ничего по сравнению с моими энергозатратами. Скажем, 2345 рублей, которые лежат у вас в кармане, меня устроят». Я пожал плечами. Что ж, надо попробовать. Вдруг это существо вернет мне память о прошлом. «А если ничего не получится?» — спросил я. «Деньги за прием у врача люди отдают вне зависимости от результата», — металлическим голосом произнес монстр. «Понятно», — сказал я, подходя к столу и выкладывая на него цветные бумажки, которые, честно говоря, в моих глазах по-прежнему не имели никакой ценности. «Пробуйте». «Вот это деловой разговор», — хмыкнул мутант. Куча цветных бумажек взлетела, словно подхваченная ветром охапка желтых листьев, и исчезла где-то в темных недрах склада. «Возможно, что в случае удачи наша следующая сделка все-таки состоится». Голова мутанта скосила глаза направо и тихонько произнесла: «Братишка, подъем, нужна твоя помощь». На мгновение в бункере повисла мертвая тишина, а потом я увидел глаза братишки. Абсолютно белые, ничего не выражающие глазные яблоки, уставившиеся на меня. От этого взгляда я невольно отшатнулся и прижался к стене. Мне показалось, что прозрачные белесые ледяные пальцы коснулись моего лба, проникли сквозь лобную кость черепа и принялись сосредоточенно ковыряться в мозгу. Это было больно, очень больно. Больно настолько, что я лишь краем сознания ощущал, как мои ногти скребут стену, словно мое тело, независимо от моей воли, пыталось прорыть в ее толще нору, закопаться в пыли и бетонном крошеве, чтобы хоть как-то отгородиться от всепоглощающей боли, в которую тонуло мое сознание. Но боль не отпускала, она нарастала, раздирала извилины, проникала между ними и лезла глубже, заставляя мое тело сотрясаться в конвульсиях. Сейчас я словно видел все со стороны. Склад себя, корчащегося у стены, мутанта, его головы, одновременно сверлящие меня взглядами, и капли пота, выступившие на лбу разговорчивой левой головы. «Не понимаю, ничего не получается», — прошептал безгубый рот. «Брат, помоги!» «Он и так помогает своими бельмами», — пришла мысль ниоткуда. Ошибочная мысль. Потому что сейчас мутант обращался вовсе не к своей левой слепой голове. Горб, разделяющий головы сиамских братьев, шевельнулся, отчего количество продольных складок на нем увеличилось вдвое. Между складками, расположенными по центру горба, появилась щель, увеличивающиеся с каждой секундой. В щели мертво мерцал ослепительно белый зрачок, окаймленный абсолютно черной радужкой. Это был глаз, который взглянул на меня лишь на мгновение. Этого было вполне достаточно, чтобы мое тело разорвало на тысячи кусков, как и весь остальной окружающий мир. Часть 4. Очнулся я, от ощущения холода и жуткого дискомфорта. Помимо того, что у меня нестерпимо болела голова, на нее непрерывной струей лилась ледяная вода. Боль изнутри и мокрый холод снаружи – достаточный фактор для того, чтобы прийти в себя и громко застонать. «Жить будет», – произнес кто-то. «Только мало и хреново, если умных людей слушаться не станет». Я через силу открыл глаза, не надеясь увидеть ничего хорошего. Так и есть, лучше бы не открывал. За железным столом по-прежнему сидел двух- или трехголовый мутант, а над моей макушкой, без чьей-либо видимой помощи, висел наклоненный кувшин, из которого лилась струйка воды. Я отмахнулся от кувшина и встал, держась за стену. Перед глазами плавало десяток лысых голов, внимательно смотрящих на меня. Неприятное состояние. Кувшин нерешительно покачался в воздухе рядом со мной. Я протянул руку, отловил его за ручку и сделал несколько глотков ледяной воды. Остальное выплеснул на лицо. Вроде немного полегчало. Головы монстра собрались в стандартный комплект. Черный глаз скрылся в складках горба. Правая голова по-прежнему дрыхла, лишь левая пристально смотрела на меня, всем своим видом выражая искреннее сочувствие. «В вашем мозгу кем-то поставлен мощный ментальный блок, с которым я, к сожалению, не могу справиться, окончательно не лишив вас разума», — сказал мутант. «Вам следует обратиться к другим местным специалистам. Возможно, болотный доктор сможет вам помочь. Или на худой конец Сахаров из научного лагеря. Если, конечно, последний не сдаст вас в свою поликлинику для опытов, как какую-нибудь волкособаку. Кстати, вы не подумали насчет моего предложения? На мой взгляд, неплохая цена за предмет, о котором вы ничего не знаете». Я аккуратно поставил кувшин на стол и направился к выходу. Больше мне здесь было нечего делать. Немного обидно было, конечно, остаться без снаряжения и столь ценимых в этих местах бумажек, на которые это снаряжение можно было купить. Но ведь если разобраться, то обида — это состояние, когда не получаешь того, что хотел получить от других людей. Людей, а не безногого мутанта, обреченного до смерти сидеть в своем бетонном саркофаге, набитом снаряжением. Чужим снаряжением, кстати, которое он сам никогда не сможет использовать. Интересно, на что тогда ему эти цветные бумажки? Я остановился и, обернувшись к несчастному, сказал: «Если не можешь ходить, но можешь двигать предметы, почему бы не перемещаться, двигая то, на чем сидишь?» И снова двинулся к выходу. Моя нога уже стояла на первой ступеньке, когда сзади раздалось сдавленное: «Постойте! Подождите!» «А смысл?» — спросил я, оборачиваясь. На мутанта было жалко смотреть. Никогда бы не подумал, что самоуверенный череп, обтянутый блестящей кожей, может выглядеть растерянным. «Но я никогда и не задумывался над этим. Я с детства в таком состоянии. Я привык, что меня возят другие», — бормотал мутант, нервно вцепившись лапками в подлокотники кресла. «А вдруг я не смогу?» «Да ладно», — сказал я. «Попробуй, считай, что врач дал тебе совет бесплатно». «Постойте», — слабо пискнул мутант, которого я про себя не мог называть иначе, как монстром. По сравнению с ним даже кровосос казался совершенным творением природы. «Я должен отблагодарить. Вы мне надежду дали. Возьмите. Ну хотя бы ПМ». Сейчас даже ради такого предложения стоило вернуться, что я и сделал. Оружие приятно холодило ладонь. Я выщелкнул из рукояти пустую обойму. Жаль, конечно, что без патронов, но для начала и это неплохо. Был бы ствол, патроны найдутся. Картонная коробка сама собой подползла ко мне по поверхности стола. «Это тоже вам», — буркнул мутант. Отчего-то мне показалось, что он уже жалеет о своем благородном порыве. Однако это были не мои проблемы. Я взял предложенное, однако коробка на 16 патронов для Макарова показалась мне слишком легкой. Открыв ее, я усмехнулся про себя. Так и есть, заполнено ровно наполовину. Что ж, на безрыбье и за 8 патронов спасибо. Я зарядил пистолет, засунул его за пояс, кивнул на прощание хозяину склада и наконец-то покинул это душное помещение. Проходя мимо автоматчика, я заметил его удивленный взгляд, но так и не понял, чем он вызван.